Анастасия, вы правы. Можно сказать, все мы в этом мире иллюзия, пока не приступаем к духовной работе над собой. А когда начинаем духовно развиваться, то понимаем, что иллюзией является и этот мир. Имея практический опыт в каждом дне работы над собой, я уже глубже осознаю, насколько на самом деле важно понимать, кто именно в тебе наблюдает за этим миром и на основании чего этот наблюдатель делает выводы. Ригден, заметь, ведь наблюдатель никогда не будет отделен от наблюдаемого, ибо наблюдаемое он будет воспринимать через свой опыт. По сути, он будет наблюдать аспекты самого себя. Рассуждая о мире, на самом деле человек будет высказывать мнение лишь своей интерпретации мира, основанной на образе его мышления и пережитом опыте, но не о полноценной картине реальности, которую можно постичь только с позиции высших измерений. Анастасия, очевидно, что такие наблюдения в привычном состоянии сознания человек будет вести при помощи сравнения, суждений о сходстве или различии объектов, в первую очередь по отношению к себе. Ригден, совершенно верно. В природе человека заложены механизмы сравнения для более быстрого обучения, получения и усвоения опыта, приобретения навыков, заимствования стиля поведения и так далее через подражание и ассоциативный образ мышления. Благодаря этому человек очень быстро обучается различным действиям, моделям поведения, познает окружающий мир. Однако все это связано с отождествлением, сопоставлением, то есть сравнением. Ведь для суждения нужно сравнение, и тут многое зависит от того, что доминирует в личности, как наблюдатели, духовное начало или животное начало. Когда доминирует духовное начало, сравнение играет второстепенную роль. Оно необходимо лишь для передачи своего духовного опыта через известные ассоциации, тогда как сам процесс познания в той же духовной практике идет за счет интуитивного чувства, расширенного сознания и совершенно нового для человека внутреннего понимания, где не нужно ничего сравнивать, где просто присутствует ясность осознания всех процессов, которые нельзя объяснить с помощью логики. Человек чувствует себя частью духовного мира, частью большого целого, настоящей реальности. Когда доминирует животное начало, личность всецело погружается в игру иллюзий материального мира. Она постоянно сравнивает себя с кем-то по какому-либо признаку: интеллектуальному, профессиональному, внешности, типу людей и так далее. Для лучшего понимания давай рассмотрим типичную ситуацию. Находясь в таком состоянии, что человек обычно думает о своем соседе или коллеге по работе, который имеет зарплату чуть больше или занимает должность повыше? Как правило, сравнивает с собой. Мол, он такой же, как я, чем я хуже? И так далее. Гордыня от животного начала также запускает механизм зависти, которая провоцирует всплеск агрессии, гнева. Человек винит в своих внутренних промахах окружающих людей или же занимается самоедством. Животному началу свойственно нагнетать мысли самоподавления, самоугнетения на человека, что он опять-таки в сравнении с другими людьми что-то не так делает или чем-то хуже остальных. В этом случае необходимо помнить, что не животное критик, а совесть лучший твой помощник. Анастасия, что именно толкает человека на осуждение кого-то? Ригдан, во-первых, те доминирующие качества от животного начала, которые есть в нем самом. На это следует обратить внимание, когда появляются подобные мысли осуждения. Во-вторых, множественные эгоистичные иллюзии, шаблонные установки и работа животного начала, которые порождают эмоциональные всплески, подталкивающие человека на осуждение кого-то. Эти установки такого характера, например, «Я могу лучше, чем кто-то, мое мнение единственно правильное» и так далее. То есть в их основе эгоизм, желание тайно властвовать, командовать над себе подобными, построить свою иллюзорную империю влияния. Все это, по сути, инструменты, которыми животное начало управляет и манипулирует человеком. В-третьих, человека толкают на осуждение кого-то попытки животного начала отыскать или выдумать проблемы, не существующие на самом деле, но мысли о которых будут способны заставить человека длительное время удерживать негативный образ в сознании. А последнее способствует выработке привычки негативного образа мышления личности. То есть о чем бы ни говорил или думал человек, все у него всегда будет плохо, отрицательно, и главное, он будет бесконечно долго это осуждать. Чем это чревато? Этот процесс сосредотачивает и длительно удерживает внимание человека на данных мыслях. А внимание — это сила, начало творения. Концентрация внимания способна сосредотачивать и накапливать определенные виды энергий, всплеск которых и порождает акт действия, творение чего-то, эмоций, мыслей, действий, событий в видимом и невидимом мирах. Это, в свою очередь, формирует судьбу человека как при жизни, так и после смерти физического тела. Будет ли результат этого творения позитивным или негативным, зависит от выбора человека, его приоритетов, ежедневной привычки образа мышления, насколько он умеет контролировать и дисциплинировать свои мысли и эмоции. Анастасия, а какими способами животное начало провоцирует в человеке так называемое состояние беспричинной агрессии? Ригден, состояние беспричинной агрессии особенно часто, когда человек зацикливает мышление на собственной гордыне, уделяет много внимания борьбе за доминацию своего авторитарного мнения в кругу знакомых и близких ему людей. Естественно, что в таком человеке доминирует животное начало, которое делает его зависимым от своих программ и установок. В этом случае человек становится легко управляемым материальным разумом через систему потребительских ценностей, где во главу угла ставится удовлетворение нескончаемых потребностей животного начала. Анастасия, а почему человека так заботит и тяготит мнение кого-то о нем? Ригден, оценка себя и других с последующим сравнением в действительности берет начало от животной части человека. Древний инстинкт быть альфа-самцом или альфа-самкой. Животное всегда стремится выглядеть в глазах соперника крупнее и красивее, поэтому человека так заботит и тяготит мнение кого-то о нем. Как правило, это ограничивается желанием казаться, а не быть. Человека заботит. А что скажут другие? но он даже не задумывается, а кто же именно будет судить о нем. От гордыни и самомнения возникает страх человека перед мнением животного начала других людей. Почему? Потому что чужая критика в этом случае рассматривается как принижение значимости собственного эго, хотя все это стороны одного процесса – борьбы за доминацию, за власть над себе подобными. Отсюда произрастает обида, подавленное состояние, агрессия.